С такой высоты, представляете? Значит, вы думаете, Федор Викторович? Спрашивает папа. Он, оказывается, знает шляпу-котелок. Вы думаете, что Древницкий бросит солдата на произвол судьбы? Погибай, мол, да? А конечное дело так! Раздается знакомый голос, и в группе людей, окружающих Федора Викторовича, мы видим Владимира Ивановича Шабанова. Мы не видели его с самого 1 мая, когда они поссорились с папой. Сейчас Шабанов смотрит на папу злыми глазами, хотя обращает свои слова не к нему, а к Федору Викторовичу. «Правильно рассуждаете, Федор Викторович. Спасти солдата Древницкий все равно не может, а спасти себя может, если спустится с парашютом. Он это и сделает. Своя, знаете, рубашка ближе к телу», заканчивает Шабанов со смешком. Тут папа говорит, никому не обращаюсь. «Есть две отвратительные поговорки. Моя хата с краю и своя рубашка ближе к телу. Если бы все думали так, человечество до сих пор жило бы в пещерах, одевалось в звериные шкуры и разговаривала ударами дубины». В группе вокруг нас смех, сочувственный папе. «Правильно, — говорит какой-то человек, пожимая папе руку. — Правильно, доктор!» «А я в Древницкого верю, — продолжает папа. — Он героический человек. Он не станет усыплять свою совесть обывательскими поговорочками. И вон, смотрите, шар еще виден, маленький-маленький, как булавочная головка, а никто с него с парашютом не спускается». Проходит еще минута, другая, булавочная головка совсем исчезает из виду. «Ну, друзья мои, — обращается к нам папа, — мне пора в госпиталь. А вы как? Я вам советую, побудьте здесь в саду еще часок-другой. Здесь раньше всего станет известно, что с Древницким. Я из госпиталя тоже приеду сюда к вам. Дома-то ведь мы от одной неизвестности истомимся». Мы остаемся в саду. Юлька дремлет на скамейке. Она все-таки пережила большое волнение, настолько сильное, что даже начала ходить. Сейчас она от всего этого скисла и заснула, положив голову на колени Анны Борисовны. Мы все тоже молчим. Большинство зрителей остались, как и мы, в ботаническом саду, дожидаться известий о Древницком и солдате. Ожидание тянется мучительно. Время от времени происходит ложная тревога, как на вокзалах, когда кто-нибудь кричит: «Идет! Поезд идет!» И все бросаются подхватывать свои узлы и чемоданы. Так и тут. Где-то кто-то что-то выкрикивает, все устремляются туда, а оказывается, одни пустяки. О Древницком и о солдате ни слуху, ни духу, как в воду канули. Приезжает папа, сидит с нами, тоже томится. И вдруг крик: «Подъехали! Подъехали! Идут сюда!» Появление Древницкого и солдата вызывает целую бурю криков и аплодисментов. Их ведут на веранду ресторана. Сквозь толпу к папе протискивается какой-то человек. «Доктор, пожалуйста, посмотрите, что с Древницким! Пожалуйста, за мной на веранду! Пропустите, господа!» Толпа расступается. Папа идет на веранду ресторана, ведя за руку меня. Я иду за папой, ничего не видя, кроме Древницкого. «Спасибо, доктор, — говорит папе Древницкий. — У меня пустяки и ссадины. А вот спутнику моему, солдату Путырчику, нужна помощь». У Путырчика все цело, ничего не сломано, не вывихнуто, но он какой-то странный, неподвижный взгляд, как бы отсутствующий, смотрит в одну точку. Он не сразу откликается даже на свою фамилию и будто не понимает, что ему говорят. «Путырчик, друг, говорит Древницкий. На, выпей, душа оттает.